8. Неудачники добрались до края гравийного карьера, который теперь превратился в гигантскую, заросшую сорняками оспину на теле Земли. Последний автомобиль с гравием уехал отсюда 3 года назад. Они все сгрудились вокруг Стэна, опасливо глядя на коробку с петардами. И тут прогремел первый взрыв. Эдди подпрыгнул. Он все еще размышлял о пираньях, которых вроде бы видел в реке. Он не знал, как выглядят настоящие пираньи, но склонялся к тому, что не похожи они на зубастых золотых рыбок-переростков. «Не беспокойтесь, Эдди-сан», — Ричи заговорил голосом китайского кули. «Всего лишь другие мальчики взлывают фейерверки». «Выходит, хреново, Ричи», — осадил его Билл. Все рассмеялись. «Я буду стараться, большой Билл. Чувствую, что ты одаришь меня своей любовью, если все-таки начнет получаться». И начал посылать ему воздушные поцелуи. Билл наставил на него палец-пистолет. Бен и Эдди, стоявшие бок о бок, улыбались. «Я так молод, а ты так стара», — вдруг запел Стэн Урис, на удивление точно имитируя Пола Анку. «Так, дорогая моя». «Он могёт пить!» — заверещал Ричи голосом Пиканини. «Подумать только, этот мальчик могёт петь!» И тут же продолжил голосом диктора кинохроники. «Хочу, чтобы ты немедленно здесь расписался, парень, где отмечено пунктиром!» Ричи обнял Стэна за плечи и ослепительно улыбнулся. «Мы отрастим тебе волосы, парень! Мы дадим тебе гитару! Мы!» Билл дважды ткнул Ричи в плечо, быстро и легонько. Им всем не терпелось поджечь петарды. «Вскрывай коробку, Стэн», — выразило общее желание Беверли. «Спички у меня есть». Они вновь сгрудились и смотрели, как Стэн осторожно вскрывает коробку с петардами. На черной этикетке велись затейливые китайские иероглифы, с которыми соседствовала отрезвляющая надпись на английском. «Не держите в руке с зажженным фитилем», — заставившая Ричи рассмеяться. «Как хорошо, что сказали. Я-то всегда держал их в руке после того, как зажигал фитиль. Думал, что это лучший способ избавиться от ногтей». Очень осторожно, чуть ли не с благоговением, Стэн удалил красную целлофановую обертку и выложил блок картонных трубок, синих и красных, и зеленых, на ладонь. Их фитили заплели в китайскую косичку. «Я развяжу их», — начал Стэн. И тут раздался второй взрыв, куда более громкий. Эхо медленно прокатилось по пустоши. Облако чаек поднялось с восточной стороны свалки. Они пронзительно кричали, выражая свое недовольство. Неудачники подпрыгнули от неожиданности. Стэн выронил петарды, и ему пришлось их поднимать. «Взорвали динамит?» — нервно спросила Беверли. Она смотрела на Билла, который стоял, подняв голову и широко раскрыв глаза. Она подумала, что никогда он не выглядел таким красивым. Но в посадке головы читалось что-то напряженное, что-то тревожное. Он напоминал оленя, учуявшего запах пожара. «Думаю, взорвали М-80», — спокойно заметил Бен. «В прошлом году, на 4 июля, я пришел в парк, и старшеклассники взорвали пару штук. Одну бросили в железный мусорный контейнер. Грохнуло так же». «В контейнере пробил дыру, Сток?» — спросил Ричи. «Нет, но одну стенку выперло наружу. Будто кто-то продавил ее своим задом. Они убежали». «Этого взорвали ближе», — указал Эдди. Он тоже смотрел на Билла. «Будем взрывать петарды или нет?» — спросил Стэн. Он уже отсоединил фитили десятка петард, а остальные аккуратно положил обратно в вощенную бумагу. «Конечно!» — кивнул Ричи. «Убери их!» Все в тревоге вопросительно посмотрели на Билла. Резкий тон сказал им гораздо больше, чем слова. «Убери их!» — повторил Билл. Лицо его перекосило. Так он старался выдавить из себя слова. С губ летела слюна. «Что-то сейчас случится!» Эдди облизнул губы. Ричи большим пальцем сдвинул очки вверх по потному носу. Бен, не отдавая себе отчета в том, что делает, шагнул к Беверли. Стэн открыл рот, собрался что-то сказать, но раздался еще взрыв, послабее. «К... камни!» «Что, Билл?» — переспросил Стэн. «К... камни! Снаряды!» и Билл начал собирать камни, рассовывая по карманам, пока они не оттопырились. Все остальные смотрели на него, как на психа. А потом Эдди почувствовал, как на лбу выступил пот, и внезапно понял, какие ощущения возникают при приступе малярии. Он ощутил нечто такое, что ощущал в тот день, когда они с Биллом познакомились с Беном. Только Эдди, как и остальные, теперь называл для себя Бена исключительно Стогом. В тот день, когда Генри Бауэр с походя расквасил ему нос. Только ощущение это было очень уж сильным. Будто пустоши предстояло превратиться во вторую Хиросиму. Бен начал собирать камни, потом Ричи, двигаясь быстро, молча. Очки сползли с носа, упали на землю. Он рассеянно сложил их, сунул за пазуху. «Зачем ты это делаешь, Ричи?» — высоким испуганным голосом спросила Беверли. «Не знаю, детка», — ответил Ричи, продолжая собирать камни. «Беверли, может, тебе на какое-то время лучше вернуться к свалке?» — предложил Бен, набрав полные руки камней. «Хрен тебе!» — фыркнула Беверли. «Хрен тебе, Бен Хэнском!» И принялась собирать камни. Стэн задумчиво смотрел, как они собирали камни, словно фермеры-лунатики. Потом последовал их примеру. Губы его сжались в тонкую, осуждающую полоску. Эдди почувствовал знакомые ощущения. Горло начало сжиматься, превращаясь в соломинку. «Не сейчас, черт побери!» — внезапно подумал он. «Не сейчас, когда я нужен моим друзьям! Как и сказала Беверли, хрен тебе!» И занялся тем же, что и его друзья.